«Спасибо», — вяло улыбнулась драконесса. Я не ответил. Вокруг происходило нечто из ряда вон выходящее, поэтому следовало держать ушки на макушке. Оглядевшись, понял, что лишь четверо из всех, кто сейчас стоял во внутреннем дворике, не пострадали от впечатляющего появления Корделии. Я, Диана, сама магичка и эльфийская принцесса. Бело-зеленые молнии периодически отрывались от тела Корделии и поражали стрелков и других эльфов, попытавшихся было подняться с песка, и испаряли их буквально на глазах, обращая в хорошо знакомый мне черный пепел. Как много вопросов, как мало ответов. Магию мою вздумала блокировать. Голос Корделии звучал словно из глубин преисподней. «Решила, что твоя богиня сильнее меня. Кто ты какая?» — закричала эльфийская принцесса, отбрасывая от лица пряди своих волос, подхватываемые ветром. «Твоя смерть, глупое дитя!» — от голоса Корделии даже в моих венах кровь стыть начала. «Твои фокусы недолговечны, ибо со мной магия вне рангов. Это мы еще посмотрим!» — прорычала эльфийка, взявшись за свой клинок двумя руками и выставив его перед собой. Дитя бури заставило его засиять белоснежно-голубым светом. Корделия метнула копья. Вспышка озарила все вокруг, и в тот же момент шторм прекратился, словно его и не было. Копья, как и молнии вокруг магессы, словно растворились. А вот эльфийская принцесса, тяжело дышащая, но вполне себе живая и здоровая, находилась там же, где и стояла. «Да ладно!» — громко хмыкнула Корделия, хрустнувшие ей крохотными кулачками. «Ну давай посмотрим, чья магия посильнее будет». Со стоном с песка начали подниматься новоприбывшие, которым очень не понравилось обилие эльфов вокруг. Сверкнули клинки. Драу и его компаньоны приготовились к схватке, примкнув к нам на левом фланге. Повернувшись ко мне, Корделия ошарашила меня подмигиванием. «Не стой столбом, практик», — ее голос звучал как обычно, с нотками заигрывания. «Глебушка, настало время рвать жопушки. А кто против то?» Окунувшись в магическое зрение, я спустил с поводка ту часть меня, которая любила убивать. Глава 23. Первыми из зоны видимости пропали вражеские скрытники. И тут же в атаку бросились другие эльфы. Кольцо сжалось. Копье Лилит сформировалось в моей руке, но брошенное, оно оказалось развоплощено ударом волшебного клинка эльфийской принцессы. «Дьявол!» Стерва основательно подготовилась. «Корделия!» — крикнул я девушке, видя в магическом зрении, что ассасины приближаются. «Нужен ветер и песок, а кроме меня и ее в наших рядах не было никого, в ком я мог быть уверен, как в способном видеть невидимое. Да и это мое преимущество тут же оказалось непригодным. Часть эльфов просто пропали из виду. Очевидно, что у некоторых из них есть более продвинутая маскировка, чем мое магическое зрение. В таком случае рыжая осталась единственной, кто может помочь, или же, стоит пойти на хитрость. Кажется, она поняла, о чем я. Глаза!» — крикнула Корделия, вскидывая руки вверх. «Сейчас будет ветрено, держите юбочки, мальчики и девочки». В тот же момент возникший из ниоткуда ветер поднял тучи песка, которые тут же закружились вокруг нас. С каждой секундой пыли и песка становилось все больше, ураган крепчал, в глаза начало насыпать не по-детски. Но хитрость себя оправдала. Скрытники могли спрятать себя от магического зрения, однако они не неосязаемы. Этот урок я уже выучил. И вот они явились из песков, с ясно обозначенными силуэтами. У нас есть несколько минут прежде, чем они поймут, что их раскрыли, и эльфийские маги сумеют что-нибудь придумать. Магия теней услужливо вспыхнула во мне нужным плетением, стоило только подумать о том, чтобы обратиться к берсерку теней. Работает, мать его. Сперва я думал, что придется использовать аннигиляцию, прием, сходный с тем, при помощи которого я уничтожил группу Лауриль, а затем и Вестницу Смерти в прокаженном лесу, вместе с самим лесом и вложенными в него чарами. И все бы ничего, но только это заклинание не разбирает своих и чужих. В прошлый раз Лауриль спасло то, что у меня был небольшой заряд магии, и масштаб получился соответствующий. В лесу я установил барьер, чтобы не навредить друзьям, и подпитывался источником в пожирателе душ. Теперь моя душа, источник, пусть и не прирученный, выпущу аннигиляцию, смету здесь все к чертовой бабушке. Возможно, что чаша так и образовалась. Но сейчас, раз Корделия с нами, нет смысла идти в последний бой, мы в самом центре сражения. Эльфийский клинок, пущенный мне в голову, пронесся над ней, стоило мне только пригнуться. Берсерк позволял мне быть сильнее, быстрее и ловчее себя обычного, но лишь в несколько раз. Он напрямую зависел от нынешнего физического состояния тела, а потому на слишком большое преимущество над противником рассчитывать не стоит. Эти эльфы ничуть не слабее, а как бы и не сильнее, вестницы смерти в прокаженном лесу. Второй клинок напоролся на пожиратель души и отлетел в сторону. Ассасин не успел среагировать, а его тело оказалось перерублено наискось, обдав соседа слева кровавыми брызгами. Мои будущие жертвы оцепенели, сообразив, что что-то не так, но не успели отреагировать никак, кроме попыток защититься кинжалами от моего клинка, вскрывавшего их грудины. Сзади раздался рев. Обернувшись, увидел, что Корделия привычно забралась на спину Олегуса и оттуда потоками огня поджигает экипировку и волосы ассасинам. Слева от нее фратер, Диана и Элиберут выкашивают клинками тех, кого рассекретила Корделия. Справа сражаются Нуада, Инмэй и Фанг, чередующие затяжки из кальяна с упорством махания чем-то, похожим на шпагу позднего средневековья. Это неправильно. Здесь нельзя задерживаться. К конюшням, приказал я, видя, что ветер начинает замедляться, не как работа вражеских магов. Отряд бросился на прорыв к искомому зданию. Олегус, запугивая противника ревом из медвежьей глотки и расшвыривая их ударами могучих лап, заставил вражеский строй распасться. Попытавшись надавить слева и справа на нас, противник закономерно натолкнулся на ожесточенное сопротивление. Инмей, засияв золотом, мгновенно истощила двух белоглазых инфильтраторов, которых разрубили на куски ее спутники. Диана же, принимая щитом в том числе магические атаки, усиливалась и с каждым взмахом ее клика во дворе падали иссушенные до состояния мумий противники. Выламывать ворота в конюшню не потребовалось, они распахнулись, словно по волшебству. Взгляд зацепил несколько почти оседланных лошадей, что ни разу не было нормой. Едва мы пробились через шеренгу противника, намереваясь прикончить парочку зазевавшихся магов, стоящих перед нами, как оба они упали замертво, пронзенные клинками в шею. Милена, о которой я и думать забыл, на мгновение появилась, рассеяв догадку о том, кто помогал с лошадьми. Умница. Заскочив в конюшню, я и Корделия ударили коловским огнем, отбрасывая назад насевших нам на хвост эльфов. Олегус и фратер воспользовались ситуацией, чтобы заблокировать толстые ворота с помощью массивного засова. Спасибо тому зодчему, кто додумался, что конюшня также может послужить защитником в качестве рубежа обороны. Других выходов здесь нет, а окна слишком малы, чтобы сквозь них мог кто-то пролезть. Но, зато с успехом влетали стрелы, арбалетные болты и магические сгустки огня, от которых начало загораться сено. Корделия в несколько щелчков поставила на крохотные окна и дверь укрепляющие плетение. «Долго не продержится», — заявила она, повторно, вслед за мной, проверив конюшню на предмет невидимых друзей. У них минимум дюжина магов от второго ранга. Хорошо еще, что никого, кроме напуганных лошадей и нас в конюшне больше не имелось. Кого-нибудь задели? Спросил я, вспомнив про яды на клинках нашего противника. Оказалось, что пострадал только Олегус. Он уже приходил в человеческую форму и на могучем торсе виднелись множественные уколы и порезы. Элиберут без лишних слов взвалила на себя обязанность по целительству. Это отборное подразделение инфильтраторов Лесного Королевства, напомнила себе Нуада. Лучшие из лучших убийцы и диверсанты, пехота, гвардейские части короля, и возглавляет их принцесса. Имрехель, закончил я за него. Не волнуйся, сучка представилась в соответствии с королевским протоколом. Уроды длинноухие, донеслось от фратера. Клинок испортили. Шовель разглядывал на своей сабле многочисленные зазубрины, парочка из которых была такой глубины, что едва не доходили до середины клинка. А это, вообще-то, велосская сталь, которая уже доказала свою крепость против мифрила. У них укрепленная магия и оружие, неестественно спокойным голосом сказала Инмей, демонстрируя аналогичные, но в меньшей степени критичные повреждения на своей катане. Даже мне не удается впитать их магию в себя с достаточной скоростью. Как и мне, пожаловалась Диана. Я словно захлебываюсь, щит становится тяжелым, а клинком едва двигать могу. Все хуже и хуже. «Держи», — слабеющим голосом произнесла Элиберут, вываливая из своего пространственного кармана комплект лад, которые бывший паладин получил еще после освобождения драконессы. Вместе с ними выпал и хорошо знакомый меч. «Испевающий», — удивленно произнес фратер, поднимая оружие. «Но откуда?» — взяли из рук мертвой Люций, — пояснила драконесса. «Помогите ему привести себя в порядок», — приказал я, посмотрев на Корделию. «Сможешь нас отсюда телепортировать?» «Они снова поставили блок», — сказала магичка. «Нужно время, чтобы его взломать, и много сил. К сожалению, отнимать их у кого-нибудь я не могу. Выбраться из крепости не получится. А твои порталы?» — спросил я у любителя кальянов. «Магия моего бога здесь тоже не действует», — развел руками тот. «Я весь бой пытался их окурить и обезоружить». «Понятно, еще одному крылья подрезали, а Минасифаль явно подыгрывает своим, сука такая, эй, Агдил, где твоя задница, вступай в игру давай, твоя подружка явно против правил играет, а в ответ, тишина, наконец-то понимаешь, что ему плевать», спросила мысленно Эллибераут, из-под лобья посмотрев на меня, «не плевать», возразил я, «ублюдок играет собственную партию, а мы лишь пешки на его доске, можно было попробовать докричаться до него», заключить какое-нибудь соглашение, но и оставаться в ловушке, в надежде, что он ответит раньше, чем эльфы выломают двери, тоже плохой вариант, тем более, что они уже трещат и скоро сдадутся, но, как-то подозрительно трещат, будто совсем не от того, что их ломают, да и выгибаться от ударов прекратили, пахнет паленым, принюхалась Диана, бросив взгляд на двери, понял, что их подожгли, логично, ведь воздух сквозь печати проходит, а значит и задохнуться мы тоже можем, либо выберемся отсюда. Сообразительные, гаденыши, нашли обходной маневр. Стоп, обходной, но в крепости же мы можем перемещаться, спросил я у Корделии, отметая паладина. Ну да, нахмурилась та, только зачем? Принцесса даже в донжоне сняла все мои магические заглушки, что меня бесит так, что аж носик чешется. Еще и эта маги-барьера, торчащие на северной стене, к ним не подобраться без того, чтобы схлопотать стрелу. А нам и не в донжон надо, оскалился я, посмотрев на свой отряд. Ну-ка, мальчики и девочки, слушаем мою команду. Имрейхель не стала пробивать укрепляющую магию с помощью Дитя Бури. Мало того, что это требовало большой запас магии, пополнить который могла только богиня, так еще и представляла опасность. Ей придется подойти близко к позициям противника, и тогда следует ожидать контрудара, который может для нее печально закончиться. И пусть она была уверена в своих силах, но придворные маги, подчиняющиеся только отцу, настояли. Лишиться наследницы от случайного удара магии теней или той колдуньи, чья сила превосходила все известные категории, эльфы не хотели. А потому маги прилагали все силы, чтобы сжечь этот дьявольский камень и конюшню, чтобы вынудить противника прекратить прятаться. Они сами загнали себя в ловушку. Оборотень у них скоро сдохнет, остальные же, сильные, но у нее достаточно солдат и ассасинов, чтобы убить их раньше, чем количество инфильтраторов уменьшится. Но она начинала терять терпение. «Долго еще?» – спросила она у ближайшего гвардейца. «Враг напитывает свои заклинания магией», – попытался оправдаться тот. «Но мы стараемся. Больше усилий», – скрипнула зубами Имрейхель. «Мне не терпится прикончить их до того, как план отца будет приведен в действие. Я хочу участвовать в...» Искажение магического фона вызвало некоторую тошноту, но будучи сильным магом, Имрейхель справилась с дурным влиянием враждебной магии, нахмурившись. Что за волну магии она сейчас почувствовала? Об этом же она поинтересовалась у магов, но те лишь ошеломленно переглядывались. «Кажется, что-то с нашим барьером», с сомнением в голосе произнес тот. «Похоже, что пытаются его пробить. Нужно связаться с группой на стенах, чтобы спросить». Позади раздался дикий крик, прервавшийся звуком сильного удара о что-то твердое. Имрейхель стремительно обернулась, посмотрев в направлении источника крика, и обомлела. На стене, где дежурили лучники и арбалетчики, прикрывающие группу магов, что удерживало барьер вокруг замка, появился портал, из которого выскакивали якобы загнанные в угол противники, на конях. Сперва она подумала, что ей померещилось, но не может же быть так, что из портала выскакивает упряжка пары лошадей, за которой мчится крытый фургон, из которого по ее лучника, арбалетчикам и магам расплескивается огонь от рыжеволосой, белокурой и черноволосой женщин. Повозкой правил Дроу, который то и дело метал кинжалы, не позволяя ее магам опустить личную защиту. Рядом с ним, расцветая золотистым огнем, сидела золотой дракон, впитывая в себя магические атаки ослабевших магов, поддерживавших барьер. Также она уничтожала своим мечом и редкие стрелы и болты, выпущенные по ним. А позади фургона, опять же, верхом, двигались оба паладина, выкашивающие клинками тех немногих, кто успел уцелеть от удара штурмовой телеги, либо затаптывая их копытами как своих, так и следующих за ним лошадей без всадников. Второй и последний отряд магов, который она взяла на штурм крепости, сейчас пытался отбиться, прекращая подпитывать барьер вокруг замка, но это лишь на секунды продлевало им жизнь. Отряд на стену, скомандовала им Рейхить, отдавая приказ гвардейцам, срочно, 3 магов в поддержку, 20 лучших мечников бросились туда, а за ними затрусили эльфийские волшебники. Ей потребовались секунды, чтобы понять, практика среди них не было, а значит, продолжайте жечь, приказала она, направляясь к воротам конюшни. Они отвлекают наше внимание от практика. Убейте его подручных и... Госпожа, отвлек ее от первого удара голос командира гвардейцев. Что-то не так, обернувшись, она обнаружила, что отправленные на поддержку силы пытаются пробить невидимый доселе барьер. Каждый удар по барьеру отражался зеленоватым свечением, которое практически сразу растворялось. Принцесса, услышала она крик от магов, что жгли конюшню, которые бросились к ней, на ходу активируя защитные плетения. Повернув голову, она увидела, как изо всех щелей помещения изливается бело-зеленый свет самой смерти. «О, богиня!» — только и успела прошептать младшая принцесса, прежде чем ворота разлетелись на куски, а призрачные зеленые клинки принялись кромсать всех эльфов вокруг. Глава 24. Обсуждение между лордом Хаксенвильварином и эльфийским королем затянулось за полночь. В очередной раз, с момента отбытия эльфийской принцессы король Гилраен и его будущий зять не проводили и минуты свободного времени, чтобы не обсудить свои планы. Магус присутствовал при каждой из этих встреч. Забавно, но ни один не затрагивал тему свадьбы. Они делили и делили земли, решая, кому из мэров Иллеров подвинуться со своими претензиями. Какая замки и деревни отойдут к эльфам? Нужны ли им будут крестьяне-люди? Сколько войск правитель лесного королевства сможет выставить? Сколько магов? Как лучше будет прорываться сквозь горы и объездные пути? Не стоит ли отправить заблаговременно сотни скрытников, чтобы они прикончили наиболее лояльных королю аристократов? Ведь он так удобно для заговорщиков собрал их в одном месте, и вот-вот начнется большой турнир, когда все будут пьяны и беззаботны после показательных ратных подвигов, и тому подобное. Общие тенденции были понятны и без дополнительных пояснений. Каждый из мужчин хотел оставить в тылу как можно большее количество собственных сил и отправить на бойню войска другого. Оба прекрасно понимали, что играют по одним и тем же правилам, но вслух не высказывали претензий, только лишь намеки, дескать, «Да, я понимаю, что ты недоволен моим решением, но попробуй меня убедить поступить иначе». Он слышал все, как и доверенное лицо короля, которому дозволено было остаться. Слуги тоже слышали, но о них не стоит беспокоиться, к этому моменту о них уже побеспокоились. В Муннезе воцарилась ночь, но с высот господского замка можно было наблюдать за тем, как в окрестностях столицы Востока располагаются многочисленные шатры эльфийской армии. Сотни и сотни шатров, тысячи и тысячи солдат, прибывших из Великого Леса. Их было превосходно видно в свете десятков крупных костров, на фоне которых виднелись мечущиеся фигурки. Эльфы встали лагерем за несколько сотен метров от крепостных стен и вдалеке от тракта, дистанцируясь будто бы от людей. В городе остались лишь гвардейцы короля Гилрейна, коих насчитывалось чуть больше сотни. Но каждый гвардеец короля эльфов стоил 10 великолепных воинов королевства людей, а может и поболее того. Магус постоял еще некоторое время, наблюдая за зрелищем, ради которого он так долго находился здесь. Прикрыв глаза, он втянул воздух полной грудью, отметив, что в нем появился оттенок горелого дерева и тканей. Похоже, что где-то случился пожар, притом крупный. Магус распахнул глаза и улыбнулся. «Ах, ну да, да, милорд», рядом с ним неслышно появился командир его собственных вооруженных сил. «Мы полностью готовы». «Так приступайте», — спокойно сказал Магус, поправив просторную мантию, после чего, опираясь на посох, направился в сторону тронного зала. Король и его будущий зять имели обыкновение заседать там, не отрываясь от обсуждений на такие мелочи, как посещение великолепной столовой. Зачем, если прямо здесь, по соседству с большим столом, на котором разложена самая подробная из имеющихся карт всего королевства, стояли превосходные яства и напитки, как людские, так и эльфийские. Магус подошел к массивной двери, за которой находились правители, но дорогу ему заступили несколько гвардейцев из дома Хаксенвильварин. Пара эльфийских стражников, составляющих второй пост, даже не пошевелились при его приближении. Правильно, зачем эти лишние мышечные сокращения, когда люди и сами в состоянии выяснить, кому потребовалось сюда прийти в столь поздний час. Не велено никого пускать, советник, преградил ему дорогу десятник, по совместительству, начальник этого караула. Магус потрепал его по щеку, усмехнувшись, когда глаза десятника расширились. Его бойцы тоже испытали этот шок, увидев, что происходит дальше. Но и противиться они тоже не могли, у них просто не было такой возможности, даже шанса на сопротивление. «Так никого и не пускай», — посоветовал ему Магус, проходя в распахнутые двери как раз в тот момент, когда эльфийские стражники скрестили клинки с десятником и его бойцами. Король и лорд, судя по их раскрасневшимся и довольным лицам, явно пришли к какому-то согласию, но то, что они видели за спиной Магуса, когда двери затворялись, их сильно разволновало. «Магус!» — рявкнул Рикард, явно трезвее на глазах. «Что там происходит? Забери тебя, преисподняя! Почему твои люди напали на мою стражу?» Эльфийский король сделал пару шагов в сторону, положа руку на рукоять своего длинного меча. Из-за мягкотелости Рикарда эльфам было позволено сохранить право носить оружие даже в цитадели. «Невиданная наглость! Прошу извинить меня за столь внезапное появление», — произнес Магус, подходя ближе к обоим. «Но вести не терпит отлагательств, мой лорд. Что еще за новости?» — спросил лорд Хаксен Вильварин, бросая взгляд на свое оружие, стоящее без дела у трона. «Говори быстрее. Я хочу знать, где моя охрана и почему у дверей тронного зала идет сражение. Я тоже это хочу знать». Эльф что-то крикнул на своем языке, но реакции не последовало. «Что здесь творится, Хаксен Вильварин? Ваша магия не действует в тронном зале», — пояснил Магус. «А происходит мятеж. Армия эльфов сейчас сражается с отрядами наемников, в то время как облаченная в контрабандные доспехи из мифрила, вооруженная мифриловым оружием гвардия дома Хаксен Вильварин сражается с гвардией короля Гилрейна, убивая их по всей цитадели». «Что?» — опешили оба знатных мужа, к которым практически вплотную подошел Магус. «Кто поднял мятеж?» «Я», — спокойно ответил Кривой, коснувшись кончиком своего посоха груди сводного брата и отбрасывая его к стене магическим ударом. Эльфийский король обнажил клинок, встав в стойку и тут же проводя атаку, которая не увенчалась успехом. Магус отразил каждый выпад, орудуя своим посохом с недоступной для лишенных магии разумных скоростью. Уже через минуту сражения с более сильным противником, он сломал королю ногу, обезоружил и прижал заклинанием к полу. «Господин!» На пороге тронного зала появился командир его армии. «Эльфийские гвардейцы засели в выделенных им казармах, мы не можем пробиться к ним. Что с армией эльфов? Их лагерь горит, убиты многие, но большая часть армии успешно обороняется», — сообщил командир. «Предпринимаются попытки вырваться из окружения, и многие из них успешны. Мои воины придут за твоей головой», — прорычал отрезвевший король Гилрейн, оскалив белоснежные зубы. «Ты за все ответишь, проклятый колдун. Эльфы всегда мстят. Навряд ли у вас получится в этот раз», — спокойно ответил Магус, обращаясь к своему слуге. «Сообщи эльфам, что если они не сдадутся, лорд Хаксен Вильварин отправит им голову их короля на блюде из деревьев Великого Леса, а затем прикончит их лично, обрушив всю мощь Востока и их дурные остроухие головы, их детей в Великом Лесу и всех эльфов, до которых сможет только дотянуться. Будет исполнено, мой господин». Командир бесшумно удалился, чтобы стать проводником еще одной бескомпромиссной лжи, что лилась этой ночью ничуть не меньше, чем кровь. «Лжец!» — рявкнул Гилрейн, попытавшийся было освободиться из магической сети, но практически сразу понял, что этого не случится. «Только эльфийская кровь и древние регалии в состоянии сделать это. Мои солдаты знают нашу историю и твой обман». Он замолчал, когда Магус ударил его по лицу посохом. «Молчи, тварь!» — тихо сказал он, сбрасывая с себя накидку, демонстрируя надетую на него церемониальную кирасу. «Не упивайся ты здесь, лелея мечту о том, как обманешь всех людей Мунназа, отправив их на войну, а сам займешь Восток и обратишь нас в своих рабов. Ты бы понял, что я уже подчинил себе древнюю эльфийскую магию. Или, ты думаешь, что без нее я смог бы заблокировать магию королевского рода эльфов? Уж она-то посильнее человеческой будет». Судя по бешено вращающимся глазам короля, он сообразил это только сейчас. Что ж, не будь он так беспечен, то наверняка бы подметил, что эльфийское вино, которое он вкушал столько дней подряд, имеет слегка отличный от привычного ему вкус. «Магус!» — Кривой повернул голову, наблюдая за тем, как его брат, схватив копье, встал в угрожающую позу. «Я поднял тебя из дерьма, возвысил, сделал своим советником». «Да», — спокойно заметил мужчина, — «и Магус был тебе за это благодарен все эти годы. Порой меня даже мучают его эмоции и воспоминания, оставшиеся в теле. Но, видишь ли, я не Магус». Лорд Хаксен Вильварин, выслушав исповедь, с яростным криком бросился на самозванца. Он успел сделать целых два шага, прежде чем магия Кривого, полыхнув алыми цветами, разорвала мужчину на куски. Собственно, он утер с лица кровь, попробовал ее на вкус, после чего с улыбкой посмотрел на короля Гилрейна. «Ничего иного от эльфов ожидать ведь и не приходится, не так ли, мой остроухий друг? Да кто ты вообще такой?» — опешил тот. «Я». Рикард сказал, что все менталисты уничтожены. «Конечно, уничтожены», — согласно кивнул настоящий посредник. «Но, видишь ли, я и занимался этим вопросом. Наверное, логично, что обезопасил себя от конкурентов, не так ли? А сейчас ты...» Он наклонился над королем эльфов и коснулся объятыми красным светом пальцами лба высокородного мужа. «Будешь делать то, что я прикажу». «Да никогда», — оскалился Гилрейн. «Королевский род эльфов благословлен богиней на истребление мерзких человеческих отбросов. И ментальная магия нам не страшна. Тем хуже для вас», — легко согласился Магус, соткав из воздуха алый кинжал и отрубая им голову короля. «Ведь тогда у меня не остается больше вариантов, кроме как покончить с вашим подлым родом. Для того, чтобы поставить себе на службу армию эльфов, хватит и твоей дочурки, и магии Мунназа, чтобы закончить то, что я начал много лет назад». Корделия говорила, что следует использовать воображение. Магию теней использовали практики, и, вероятнее всего, Творец. Кто создал для него правила, если он был первым во Вселенной? Никто. Значит, что ограничивало его работу по созданию миров, живых существ и прочего сущего? Правильно, воображение. А раз так, то, думаем и пашем. Воссоздать барьер теней, хоть я и использовал его всего раз, в прокаженном лесу, не составило большого труда. Гораздо сложнее было сдерживать боль внутри себя. Душа словно с цепи сорвалась, а магия, струясь по телу, так и норовила из спокойных течений превратиться в подобие цунами. На создание нового заклинания потребовалось некоторое время, но когда плетение было сформировано и выпущено на волю, мои жертвы, в первое мгновение оцепенев от ужаса, попытались спастись бегством, но бело-зеленые смертоносные магические клинки, подобно клыкам самой смерти, неумолимо настигали их. Ночную мглу разорвали предсмертные вопли. Обезумевшие эльфы, которые увидели, как их магов порвало в клочья, превратив в фарш, бросились бежать наутек. Бесстрашные воины Великого Леса изведали вкус страха перед тем, как смерть настигла их. Бело-зеленый ураган, глазом которого я являлся, налетел на внутренний двор замка Беркрит, уничтожая все на своем пути. Мифрил, сталь, камень, тела, все изничтожалось, дробилось, рвалось на мелкие куски. Скрежет металлов, треск дерева и разрываемой ткани, рев пламени, хруст костей и камня, вопли, дикие крики, все слилось в ужасающей, немыслимой какофонии смерти. Воздух пропитался удушливым запахом содержимого эльфийских тел. Я вдыхал и чувствовал, как во рту оседает металлический привкус, а сквозь ноздри в легкие уходил резкий запах крови. Камень и песок внутреннего дворика оросился кровью и кусками эльфийского мяса. Разлетались обломки расколотых копий, разодранных кирас и кольчуг. Десятки изуродованных эльфийских клинков присоединялись в водовороте смерти к своим магическим собратьям, проносясь над головами тех эльфов, кто пытался спастись бегством. Но их встречал барьер. Поддавшиеся панике, лучшие из эльфийской армии бились о прозрачную блокаду, растекаясь по ней кровавыми брызгами и лужами, когда магия теней настигала их. Неизвестно, понял ли кто-то из них вообще, что произошло. Я шагал вперед, выйдя из конюшни. Мои сапоги утопали в крови и ошметках тел. Как бы я ни старался найти менее грязный путь, его попросту не было. Я буквально шел по головам. Картина, о которой я мечтал на земле, стала реальностью в Аурхейме. Мне не было дела до этих разумных. Я не просил объявлять меня вселенским злом и устраивать на меня охоту, стараясь убить лишь потому, что на моей душе стоит демоническая метка. Я не хотел убивать, но вынужден, вынужден. Мне даже стало смешно. Перед кем я вообще оправдываюсь? Перед самим собой? Мне не нужно объяснять, что я убиваю тех, кто намерен избавиться от меня. Я делаю то, что должен. Мне не интересны их жизни. Меня не волнуют семьи, оставшиеся без кормильцев. Они пришли за моей головой и знали, за кем отправились на охоту. Что ж, вы посеяли ветер, так пожинайте же бурю. Сквозь безозеленое марево передо мной появился темный силуэт. Спустя мгновение, высокий эльф, на костях которого еще было немало кровоточащего мяса, бросился на меня. Без криков и воплей, его горло фонтанировало кровью. Он доживал последние секунды своего существования и тратил их на то, чтобы исполнить приказ своей принцессы. Ну хорошо, отклонить его оружие не стоило большого труда. Я вонзил пожиратель душ ему в грудь, испытав толику наслаждения от того, что энергия из его души хлынула в клинок. Единственная подпитка энергии, которую я получил за это сражение, не считая удовлетворения за убийство врагов, ибо ультимативное разрушение не приносило мне ничего, кроме смерти остроухих. Наоборот, оно высасывало из меня магию с такой силой, что начало не только ломить в груди, но и подташнивать. Ноги стали слабеть, но я продолжал идти вперед. Пока есть силы, я иду к барьеру теней, где меня подберут. Прекрасно понимаю, что долго не продержусь, с такими объемами магии мне не совладать. Возможно, только сейчас, возможно, никогда в будущем. Плевать, главное, что я убиваю их всех. Каждого, кто хотел отнять мою жизнь. Каждого, кто убивал моих друзей. Да, друзей, ибо в этом мире, да и в прошлом, у меня не было разумных ближе, чем те, кто входил в мой отряд. Они доверили мне свои жизни, а я их не спас, и вряд ли, что когда-нибудь достигну того уровня могущества, когда смогу спасти каждого, кто в меня верит. А значит, у меня нет другого выбора. Мне здесь не рады. Меня используют. На меня накидывают ошейники, чтобы держать в своих когтях. Не получится. Я против. Сегодня я ставлю точку в том, что соединяет меня с этими землями. Большую, жирную, кровавую. Мы идем на север, в Дуар-Мартун, туда, куда меня отправила Геката. Но мне плевать уже на ее приказы. Я иду в гиблые земли, чтобы возглавить их. Мне не нужна земля, плевать на нее, плевать на демонов, которые меня использовали, потому что я сам был слабаком и позволил им это сделать. У меня есть список тех, к кому имеются претензии, и я предъявлю их, но не раньше того, как стану готов. Я стану сильнее, и рыжая сука уже не отвертится от вопросов, которых накопилось слишком много, чтобы терпеть. Хватит. Сегодня я начинаю свою жатву, и закончу ее только тогда, когда сам пожелаю, когда будут похоронены все мои враги и те, кто мной манипулировал. Я достаточно натерпелся. Хватит обороняться. Хватит думать о том, как сделать свои шаги осторожно и не вызывая подозрений. Быть умнее, быть сильнее, быть хитрее, быть практиком. Это моя судьба. А кто против, лопату вам в руки, копайте могилы. Я развеял заклинание только тогда, когда уперся лицом в окровавленный барьер. Душа металась внутри тела с проворством пойманного зайца. Тело болело, а колени подогнулись сами собой. Все вокруг, в пыли и дыму, не видно ни стен, ни башен, ничего. Только кровь и последствия магической мясорубки вокруг меня. С моих доспехов стекала чужая кровь, а единственное, что не было ей залито, это белки моих глаз и зубы, которые я оскалил в попытке улыбнуться, когда увидел, что в десятке метров от меня открывается портал, откуда выезжает фургон и конные. Резко потянуло в сон. Тело само собой стало заваливаться вперед, но меня подхватила могучая рука. «Господин Глеб, вы не ранены?» За время нашего знакомства не так уж и часто на лице Олегуса проскакивало волнение, но сейчас он был откровенно испуган. «Я в порядке», улыбка вымучена, а оттого больше похожа на оскал. «Мои щеки, как есть, в крови и эльфийском фарше, обнимают две маленькие ладошки, а перед глазами появляется лицо Корделии. Тебя Геката не учила напрягаться ровно столько, сколько нужно для дела, а не так, чтобы из задницы кишки повылазили», — требовательно спросила она. «Ты нас всех тут чуть не угробил. На кой черт ты вообще с места сдвинулся? Ульта привязана к геометрии пространства, идиот. Задушила бы в сиськах, если б не была верной и образцово-порядочной. Мы едва выжили, чтоб тебя суккубы за член кусали каждую ночь. Мне пришлось создавать портал в чашу, а оттуда, сюда. В голове есть что-то, кроме хлебушка, Глебушка. А чем ты?» Не понял я и огляделся. Ау, неудобно получилось, однако. Замок Беркрит перестал существовать. По крайней мере, та его часть, которая располагалась напротив конюшни. Остался лишь донжон, южная стена. С чудовищным грохотом рухнули и они. Эффектно, ничего не скажешь, скрестив руки на груди, прокомментировал посол Нуада. «Приятно знать, что в легендах больше правды, чем вымысла. Но, что будем делать с ней?» Он указывал мне за спину. Повернув голову, я увидел, как из кучи эльфийского фарша, окруженная многочисленными защитными плетениями и собственным бело-голубым защитным полем, поднималась насмерть перепуганная Имрехель, вцепившаяся за свой клинок так, будто это единственное, что не позволяет ее рассудку расколоться на миллионы осколков. Однако, прежде чем брошенное мной копье Лилит поразило ее, девушка растворилась в белоснежной вспышке. «Аминосифаль, фригидная сука!» — прошипела Эллибераут, что есть силы толкнув в плечо любителя кальянов, отчего он на пару метров отлетел и грохнулся в кровавую лужу. «Там что, у богов вообще чувства самосохранения нет, раз они игнорируют подобное прямое вмешательство? А я-то здесь при чем?» — с обидой в голосе спросил спутник Дроу и Золотого Дракона. «У них и спрашивайте. Закончили обмен любезностями?» — приказал я, бросив взгляд на Нуада, но решив отложить разговор напоследок. «Грузимся, едем за нашими влюбленными и сваливаем отсюда. Меня не тревожить, не кантовать, перекладывать с большой осторожностью. Разбудить разрешаю только в случае апокалипсиса. И то, если не я его устроил». Глава 25. Настоящая внеочередная глава опубликована благодаря поддержке таких замечательных комрадов, как Решина, Александр Ленский, Рамазан, Безликий, Историк, Сатана, Алексей Павлов, Егор Леонидович Котов, Незла 4К, Дон Карлсоне, ГСР Байер Беликтуев, Игорь Казаков, Валера 1980, Сэр М, Владимир Полянский, Смугглер, Дмитрий, Старанов, Тальгат, Ра, Александр Цыпелев, Маргарита Корчагина, Олег Варсунов. Выражаю благодарность за поддержку моего творчества и желаю всем приятного прочтения. Воль-де-Мар, будущий 31-й король людей, стоял на открытом балконе крепости. Спокойным ясным взором он всматривался в закат, набегающий на обитель королей. Город погружался в темноту ночи, зажигались огни внутри сотен домов и резиденций по всей столице. Не укрылось от его взора и то, что по стенами крепости двигались патрули, в соответствии с распорядком зажигая факелы для несения дежурства. Последнего на своем посту, милорд, раздался позади голос, принадлежащий командиру городской стражи. «Я понимаю ваше решение, но городская стража испокон веков охраняла границы крепости и...» «Интересная получается ситуация, мой друг, будущий король даже не обратил внимания на своего подданного, словно тот и не значил для него ничего. Впрочем, почему словно? Так, мелкая букашка, коррумпированный, находящийся на подачках от премьер-министра, благодействующий десяткам притонов по всей обители королей, чернь, от которой следует избавляться даже при огромной, всепоглощающей любви к человечеству. Вы говорите мне, что понимаете мое решение, но в то же время перечите, напоминая о традициях, которые уходят корнями в решение моих предков. Вы чувствуете это, милорд? Непонимающе переспросил командир. Принюхайтесь, посоветовал Воль-де-Мар. Ничего не ощущаете? На губы будущего правителя людей наползла улыбка, когда он явственно услышал, как командир за его спиной старательно втягивает ноздрями ночной воздух обители королей. Обычные запахи столицы, милорд, произнес, наконец, командующий городской стражей. В самом деле, на этот раз принц повернулся к своему подданному, и в свете факелов его лицо казалось маской отвращения. А мне кажется, что в этот воздух начали примешиваться запахи неповиновения. Стоящий позади него человек в ужасе расширил глаза, но в тот же момент почтительно склонил голову. «Приношу свои извинения, милорд, я немедля отдам распоряжение своим людям покинуть крепость с рассветом и впредь сосредоточиться исключительно на безопасности столицы. Рад, что вы осознали свое место, командир», — холодно произнес принц. «В следующий раз, когда до меня донесутся хотя бы нотки вашего неповиновения или дым неверности короне, следующее, что я буду чувствовать, как пахнет ваша отрубленная голова». «Это я достаточно ясно сказал?» «Да, мой господин», — командир городской стражи сдавленно сглотнул, не находя себе места. «Я вас больше не задерживаю», — дернул щекой Воль, давая понять, что аудиенция завершена. Он снова смотрел на город, который вскоре будет чествовать его как нового правителя, короля, при котором могущество людей утвердится от одного края мира до другого, и никогда больше не будет подвергнуто сомнениям. Легкий лязг позади него привлек внимание, выводя из дум. Краскан, верный прежде и абсолютно преданный теперь, поравнялся со своим королем и господином. «Все готово?» – поинтересовался будущий правитель людей. «Да, милорд», после перенесенных метаморфоз, голос Краскана изменился, как и его внешность. Теперь он носил закрытые доспехи, скрывающие его лицо, и лишь его крупная фигура, ставшая гораздо массивнее, чем даже у его обновленных белых клинков, да особенная маска, выполненная из зачарованной платины, позволяла отделить его от остальных телохранителей будущего короля людей. Шпионы уже определились с наиболее перспективными отрядами наемников, поинтересовался Воль. «Стоящих людей не так уж и много», — сказал Краскан. «Когда начнется большой турнир, станет яснее». «Не буду спорить», — согласился Воль. «Мои наблюдатели говорят о том, что на Востоке происходят интересные дела». Лорд-защитник молчал, понимая, что король лишь начал свою речь. «Кровавая бойня в Муннезе», — проговорил Воль, услышав шум крыльев и выставив вперед руку, на которую приземлился крупный черный ворон. «Люди Хаксен-Вильварина атаковали эльфов». «Забавно, не правда ли?» «Необычно», — согласился Краскан. «Вот и мне так же кажется», — будущий король погладил птицу, на мгновение посмотрев в ее глаза бусины. «Слишком много магии ощущается на востоке. Перевалы завалены не просто снегом и камнями, на них мощная колдовская печать, на вроде той, что вложена в сами горы древними ментальными магами. Все это вызывает у меня некоторые опасения, и их становится больше, учитывая тот факт, что на севере восточной провинции улавливается еще одно буйство очень древней магии. Второй раз на востоке бушует нечто столь разрушительное, опасное и древнее». Краскан снова не вставил ни слова, ему было просто нечего сказать. «Меня волнуют церковники», наконец, после долгой паузы, запустив в воздух ворона, произнес будущий король. «Вокруг происходят весьма опасные и знаменательные события, разрушающие вековые устои, а церковь семерых старательно делает вид, будто ничего не происходит. Даже первосвященник, известный своей консервативностью взглядов, и тот не вставляет мне палки в колеса, безропотно заявляя о том, что лично будет руководить моим помазанием. А еще поговаривают, что студенты и преподаватели из башни стали чаще видеться со священниками. Понимаешь, к чему я веду? Церковь делает вид, что поддерживает вас, но заручается помощью сильнейших магов в столице», — кивнул Краскан. «Мои соглядатаи с улиц сообщают, что значительную часть босиков и жителей квартала нищих привечают в храмах и дают им там не только духовную пищу. Вероятно, церковники хотят сорвать вашу свадьбу, милорд, и оборванцы – часть их замысла. Я и без чьей-то помощи сделаю так, что моя свадьба войдет в хроники Аурхейма», – негромко рассмеялся принц. «Мне начать штурм храма в церкви?» «А нет», – покачал головой принц. «Ни в коем случае, мой друг, все происходящее играет мне на руку. Пусть церковники делают то, что считают нужным, я вижу их замысел насквозь. Свадьба пройдет по моему сценарию. И, кстати говоря, у нас появится реальная возможность проверить наших наемников в деле, не отправляя их в далекие рейды». Краскан, сообразив, о чем говорит король, утвердительно кивнул. «Да, милорд, матриарх прислала мне весточку, что ее дочка прибудет к началу большого турнира», — заявил будущий король. «До тех пор, пока ты не получишь мои приказы, все должно быть тихо и мирно. Понял?» «Да, милорд». «Ступай». Принц сосредоточился на игре в гляделки с вороном. «Мне нужно побыть одному». Без лишних слов лорд-защитник покинул балкон, оставив принца наедине с его необычной птицей. Сразу после того, как ворон отправился в полет, тень в углу балкона ожила, приобретая человеческие очертания. «Ну надо же», — хмыкнул некромант, бросив мимолетом взгляд на фигуру высокого импозантного мужчины. «Не припоминаю, чтобы этот вечер был у меня отведен под такое большое количество аудиенций. Я пришел предупредить тебя», — сказал бог-изгой. «Твое усердие похвально, но часть плана против Дроу не должна быть реализована». «С чего бы это?» — поинтересовался Воль-де-Мар. «Потому что я так сказал». «Забавно», — усмехнулся некромант. «Раньше ты не был против их истребления, но стоило только устранить эльфийскую принцессу, и ты диаметрально меняешь свои приказы. Потому что должно быть так, как я сказал». «Нет, не должно», — покачал головой Воль-де-Мар. «Слишком много интересного происходит в последнее время. Сперва, непонятный маг со сходными мне силами появляется на месте работы моих убийц. Затем вспышки магии теней на востоке. Твои приказы – сменить приоритеты от штурма гиблых земель на подавление восстания на востоке. Я вижу во всем этом части плана, о котором мне не сообщили, бог-изгой. Ты знаешь ровно столько, сколько должен знать, отрезал Искариот. Ты, проводник моей воли. И у меня складывается мнение, что не я один, сухо заявил некромант. Мне не нравится, когда меня держат за дурака. Тебе удалось усыпить мое внимание рассказом о том, что тот, кто использует магию теней, не сможет даже выбраться из великого леса и станет прекрасным громоотводом для моих действий. Но этого не происходит. Я ощущаю все больше силы на востоке. Магия теней крепнет, я вижу это благодаря родственности нашей природы. А сейчас еще и планы на востоке начинают рушиться, как карточный домик. И теперь ты требуешь от меня оставить Драу в покое? Нет, бог-изгой, так не пойдет. Единственные расы, кроме людской, кому будет разрешено жить в подвластном мне мире, это те, кто будут мне служить. Такова судьба Драу. Они отправятся воевать против лесных эльфов. Я так решил, и моя воля непоколебима. У тебя достаточно проблем на западе, напомнил бог-изгой. С ними я тоже разберусь, пообещал будущий король. Когда придет их черед, и эти предатели будут повержены. Но сперва, я доберусь до Хаксенвильварина и завоюю восток. Тебе же наплевать на восток, заметил Агдил. Ты хочешь добраться до отпрысков дома Атилу. Одна из моих целей, согласился будущий король. Ублюдки должны сполна заплатить за то, что сделали со мной. В деле величия человечества не место распри между домами. Это решать не тебе, отрезал Вольдемар, блеснув темно-зеленым взглядом. Я уже доказал тебе, что являюсь сильнейшим и умнейшим из твоих учеников. Не мешай мне делать то, для чего я был рожден. Ах да, принц позволил себе улыбочку, ты ведь не вправе вмешиваться в дела смертных. Вот и не вмешивайся. Разбирайся со своими богами, пока я навожу порядок среди людей. Ты извратил мой замысел, а ты решил, будто я твоя послушная марионетка. Мы оба обманули друг друга. Не знаю, где ты раскопал практика, ведь их всех истребили, но я уже давно понял, кем был тот молокосос в великом лесу. Он, твой новый протеже, а меня же ты намерен использовать на подпевках. Нет, так не выйдет. Я не отступлюсь и не сдамся. Мальчишка умрет. И тогда, хочешь ты того или не хочешь, но никто иной не сможет привести твой план к угодному для человечества результату. Вот оно в чем дело, понимающе кивнул бог-изгой. Армия пойдет на восток, чтобы убить практика, в том числе и его, подтвердил будущий король. Ты сам учил меня решать множество проблем одним ударом, так что нечего пенять на то, что я стал лучше, чем ты мог себе представить. Ты не заметил появления еще одной угрозы на востоке и, думаю, сделал это целенаправленно, не рассказав мне. Ментальная магия, да, и явно это не дом Акмар, союзники короны, значит, кто-то еще, и ты не мог не знать о подобном. Значит, ты держишь меня за простого исполнителя твоей воли. Нет, так не пойдет. Королевскую кровь никто не будет использовать. Наше партнерство исчерпало себя, бог-изгой. Я сам определяю, как мне возвеличить человечество. Ты мне не нужен. Твой путь ведет в тупик. Мой замысел – возвеличить человечество под моим правлением. Хочешь ты того или нет, но я буду тем, кто станет править Аурхимом, когда все враги людей падут перед нами на колени. Тебя ослепила жажда величия. Мне надоело быть шавкой на твоем поводке. Ты 2 года учил меня, отпрыска королевской крови, но решил, будто какой-то практик сможет стать моей заменой. Даже в твое время это было оскорблением, падший из 8. Впрочем, легенды говорят, тебе не впервой предавать союзников. Собственно, не по этой ли причине известны ныне только 7 королей, а 8 подвергнут забвению, называя мне иначе как бог-изгой? Искариот промолчал, не отвечая на провокационный вопрос. «Ты будешь остановлен», — пообещал он, — «сосунком, который мне даже в подметке не годится», — рассмеялся Вольдемар. «Уже боюсь». «Нет, бог-изгой, никто из твоих запасных вариантов тебе не поможет остановить меня. Мы это увидим», — произнеся последние слова. Искариот растворился в ночи, а будущий король продолжал смотреть на огни ночной столицы и выстраивать в уме грядущие планы триумфа. «Собирайтесь», — бросил я встретившим нас у входа в некроманское лежбище парочку влюбленных. «Мы уходим отсюда, из этих земель», — уточнил Намар Син, бросив взгляд на выводимых из портала лошадей с остатком наших личных вещей. «Все, что мы смогли забрать после разрушения Беркрида, благоразумно утащили с собой. Путь нам предстоял не близкий, полный невзгод и опасностей, так что лучше взять, чем оставить и пожалеть. С востока, сказал я, и вы оба идете с нами, если не желаете вести беседу с эльфами, которые жаждут прикончить любого, кто со мной одним воздухом дышать осмелился. Последние из дома Акмар молча отправились паковать свои нехитрые пожитки. Эх, рядом со мной оказалась рыжеволосая колдунья, довольно потянувшаяся и задорно тряхнув содержимым своего откровенного декольте. Славненько размялись в крепости. «Как думаешь, Глебушка, может, не стоило уходить из чаши телепортом, а надо было стоящие на перевале силы эльфов вырезать?» Принцесса привела с собой не все силы, но противостоять почти 1000 эльфийских солдат, явно не из кривых и убогих набранных, я не желал, ни здесь и ни сейчас, но есть кое-что, что требует незамедлительного решения. Я слишком долго подчинялся обстоятельствам, и это привело лишь к смерти тех, кто был мне близок. Хватит уже плыть по течению, пора получать ответы. Иди сюда, подхватив девушку под локоть, я потащил ее в сторону ближайших деревьев. Ау, вот так сразу, с изумленным придыханием поинтересовалась она. Я и не против, конечно, когда погрубее, но девушка я не свободная, так что нам придется хранить все это в секрете. Прямо тут, прислонив рыжую спиной к старому широкому дубу, я придавил ее горло своим предплечьем, вынув пожиратель душ из ножен и приставив его острие к ее левой щеке. Начиная говорить, потребовал я. Может, не надо? Захлопала глазенками она. Ты же сам знаешь, стоит мне открыть рот, как в округе даже кроты тупеют. Это дерьмо больше не прокатит, сообщил я, усилием воли заставляя глифы на клинке засиять магией теней. Я долго верил в то, что ты откроешься после форта Таут, но ты всячески увиливал от ответов. Напротив, надула она губки. Я же обещала все рассказать. Просто то одни появятся на половине пути, то других из портала выбросит. Хватит, потребовал я, повернув голову и сделав предупреждающее движение направившемуся было в мою сторону Олегусу и Диане. Занимайтесь своими делами. Оборотень, одарив меня настороженным взглядом, ну да, не каждый день видишь, как твой господин придушивает твою женщину и тычет ей фаллическим символом в лицо на твоих же глазах, но подчинился. Было видно, что с большой неохотой. Ох, умеешь ты подрывать веру своих последователей, глупенький, хихикнула Корделия. Совет на будущее. Никогда не вставляй женщину, которую трахает твой генерал, между вами. Выбор, который он сделает, тебе не понравится. Зуб даю. Я тебе сейчас улыбку нарисую от уха до уха, пообещал я. И тебе уже не придется раскидываться зубами, для такой челюсти понадобится как можно больше новых. Ответы. Здесь и сейчас, рыжая закатила глаза. Да что ж ты все не уймешься-то, пробубнила она. Нормально же все было. «Нет, лезешь куда не следует. Досчитаю до трех, и этот чудесный меч сожрет твою душу», — пообещал я. «Один. Для каждого вопроса нужно подходящее время», — подмигнула мне с натянутой улыбкой магичка. «Два», — бесцеремонно произнес я, слегка надавив оружием на ее лицо и пустив первую кровь. «Глеб, поверь на слово, я целиком и полностью на твоей стороне. Когда придет время, ты все узнаешь. Сейчас не те обстоятельства и...» «Три», — рыкнул я ей в лицо, отводя пожиратель душ назад и нацелив его на грудину магички. Демонический клинок легко отправился по намеченной траектории, не встречая сопротивления, ровно до тех пор, пока глаза Кордели не вспыхнули знакомым салатовым оттенком, а ее крохотные ладошки не остановили клинок, зажав его грани у самой груди. Глифы вспыхнули и тут же пропали. «Какого?» — опешил я, чувствуя, что оружие перестало меня слушаться, внезапно потяжелел в десятки раз, а источник внутри него стал недоступен. Демонический клинок просто выпал у меня из пальцев. Что происходит? Что ты сделала к клинком, Корделия? Я нажал предплечьем на горло девушки, но она легким движением пальцев левой руки отбросила меня в сторону. Прокатившись по поляне, я вскочил на ноги, смотря на девушку. За спиной раздавались удивленные звуки наблюдавших все это спутников, которые начали извлекать оружие и приближаться ко мне. Не двигайся, Корделия. Услышал я голос Олегуса. «Что бы ты ни задумала, не делай этого. Какой же ты нетерпеливый, Глеб!» Голос Корделии звучал низко, будто бы и не принадлежал ей вовсе. Ровно так же она говорила с эльфийской принцессой в замке. «Кто ты какая?» — спросил я, выстраивая свои моготоки так, чтобы призвать магию теней, изготовившись к битве. «Просто на всякий случай. Ты ведь не Корделия Спинсриф. Да уж, догадливость твоя бьет все рекорды, практик», — хмыкнула то, что сидела внутри магички. Она щелкнула пальцами и нас двоих окружил хорошо знакомый мне барьер теней. сквозь который мои соратники не смогли бы пробиться при всем желании. Может быть, у Эллибераута был шанс, но не в том состоянии, в котором она пребывала. «Ты глянь, какие верные-то», — усмехнулась Корделия. «Переживают за тебя. Ах, эмоции, эмоции. И не двомик им, что если бы я хотела тебя или кого-то из них убить, давным-давно бы это сделала. Итак, она женщина, или позиционирует себя как женщина. Вот честно, я не удивлюсь, если окажется, что в этом идиотском фэнтези-мире существует повесточка со всеми причитающимися. Я задал вопрос, я тебе уже дала понять, что не время и не место тебе на него отвечать. Оскалилось существо, а ты все бьешься и бьешься головой о стену. Вместо того, чтобы развиваться, стараешься найти подлянку там, где ее нет. Да что ты, в моей руке возникло копье Лилит. Опыт жизни в этом мире подсказывает мне, что не стоит доверять тому, у кого туманное прошлое, о котором он не хочет говорить. Так что, либо ты отвечаешь на мои вопросы, либо что, хохотнуло существо. Ну, угрожать мне ты уже решился. Хочешь второй раз опозориться? Ну да, конечно. Против Ультета, у тебя явно нет прикрытия эльфийской богини, чтобы избежать этого. Копье налилось магией теней до предела, так что лучше отвечай. Это будет даже забавно, Корделия развела руки в сторону. Бросай, Глебушка, обещаю, что если поразишь меня, то отвечу на твои вопросы. Давай, сегодня акция, 3 вопроса по цене одного. Вот же ж сука, с коротким замахом отправляю копье Лилит в полет. Нас разделяет-то всего не более 5 метров, так что счет на доли секунд. Копье летит точно в грудь Корделии, чтобы поразить ее душу, и вот, сантиметрах в 10 от тела существа копье просто распадается под шум щелчков пальцев. Неловко вышло, усмехнулось существо. Но ты не расстраивайся, все на это попадаются. Видишь ли, когда я модернизировала исходное заклинание, то вложила в него малозаметные хитрости. Не люблю, когда мои изобретения и артефакты используют против меня. Знаешь, вот прям несварение преследует после этого. Геката говорила, что это все от того, что я обидчиков сжираю, как следует не подкоптив, но что она смыслит в нормальных стейках, да. Я молча смотрел на улыбающуюся Корделию, а шестеренки в голове со скрипом проворачивались. Не любит, когда против нее используют ее изобретения и артефакты. Вложила хитрости в сверхмощное заклинание, деактивировала пожиратель душ, и ведь все это было создано одним существом. «Да ну нет», — вздрогнул я, сделав шаг назад, но уперся спиной в барьер. «Не может быть! О, ну ты только не делай удивленное лицо!» «Хорошо», — захлопала глазами Корделия. «А то ты не понял, что слишком много совпадений связывают меня и тебя. Хотя, в прежние времена я бы точно не сделала тебя своим последователем, слишком уж ты нерасторопный и склонный к рефлексии. Другое дело сестрица». У нее всегда была тяга к мужчинам геройского склада характера. Все эти самопожертвования, походы во имя высшей цели, благородство и безжалостность в одном человеке. Я-то демоница простая, без заскоков, как у Гекаты. Вон, Олегус не даст солгать, да и Ликардия бы подтвердила, но бедняжку развоплотили. А жаль, я думала смеха ради ее к жизни вернуть. Эх, как жесток и несправедлив этот мир. Да, Глебушка, а ведь многие считают, что его создало самое справедливое и мудрое существо во Вселенной. Она еще что-то говорила на отвлеченные темы, усыпляя мою бдительность и стараясь втереться в доверие. Но ледяной холод внутри меня оставался непрошибаемой броней. Так я и познакомился со старшей сестрой моей наставницы Гекаты. И, могу сказать, положа руку на сердце, Лилит у меня вызывала исключительно панический страх, несмотря на показное дружелюбие, особенно в виду показного дружелюбия. Конец 4-й книги. Ну что ж, дорогие мои, я заканчиваю 4-й том цикла «Повелитель теней». Честно говоря, сделал я это еще в 4 часа ночи, но сюда добралась отредактированная версия спустя некоторое время. Пусть он не взлетел весь и сразу, как другие мои произведения, но зато является прекрасным образчиком того, что я могу, а над чем предстоит еще работать, дабы и дальше радовать читателя. Я благодарен всем и каждому, кто был со мной все это время. Спасибо за ваше мнение, пусть его и было не так много, как хотелось бы, спасибо за то, что поддерживали, критиковали и давали советы. На некоторое время я возьму перерыв, небольшой, от этого цикла, так как нужно подтянуть оценщика, да и запланировать дальнейшие сюжеты по «Повелителю теней». Если у кого-то будут идеи, делитесь. Традиционно напомню, что вы можете поддержать меня лайками и комментариями к моим произведениям, снабдив их своими гипотезами, пожеланиями или словами благодарности. «Всем спасибо», каждого обнял, руку пожал, подмигнул и нижний брейк станцевал. «Вы – самая лучшая публика, какая только есть у начинающих авторов. Я благодарен, что мы с вами встретились».